Глава 11. Отборочный тур. Неожиданности. «Здесь все то, что не пригодится мне на том свете», — указал я на два больших контейнера, стоящих возле нашей беседки. Медж, глянув в их сторону, невольно покачал головой. «Ты себе хоть что-то оставил? Или решил с голыми руками идти на турнир?» «Участникам разрешено использовать лишь силы, дарованные владыкой хаоса», — ответил я, доставая из сумки небольшую металлическую пластину. «Так что я могу рассчитывать лишь на карты и самого себя». «Вот», — протянул кусок металла напарнику, — «это ключ от ячейки в хранилище. Там лежат полководческие и производственные карты, а здесь, в сундуках, наиболее ценные вещи, деньги и прочее. Ну, в общем, разберетесь сами». «А с ней ты не хочешь попрощаться?» Друг покосился на спящую Саймиру. «Нет», — качнул я головой. «Так будет лучше. Еще одной ночи прощания она не переживет. Да и я. Если все получится, я сам ее разбужу. А если нет...» В горле встал сухой комок, не дававший вытолкнуть окончание. Но Медж и так все понял, просто молча кивнул и, хлопнув меня по плечу, весело рыкнул. «Уходи и возвращайся, друг, а мы подождем тебя здесь. В бой нужно вступать с легким сердцем, пусть мысли о нас тебя не тревожат. Бей быстро, бей сильно, а если не повезет, прими смерть достойно». Старый девиз наемников, ранее всегда хорошо настраивавший меня на нужный лад, верные слова для тех, у кого за спиной никого нет, ничем не дорожа и ничего не имея, легко идти в бой с именем отца битв на устах. «Возьми!» — Тигролюд протянул мне одну из своих карт, блеснувшую золотом. «Доспех призрачной тени. Хорошей защиты никогда не бывает много, может пригодиться». Не зная, что сказать, я едва смог выдавить «спасибо, друг», и убрал карту в книгу. У старого кота не так много карт высшего ранга, а золотой доспех и вовсе единственный, но он отдал его без всяких условий и залогов, чтобы дать мне дополнительный шанс выжить. «Я обязательно его тебе верну, Медж». Мы несколько секунд постояли в тишине. «Пора». Поправив сумку на плече, я делаю шаг на выход из убежища и, не выдержав, все же оборачиваюсь. Еще один последний взгляд на спящую Саймиру, сжавшуюся в комочек, укрытую пледом, уснувшую после пары капель оранжевых снов, добавленных мною в вино. Медж, стоявший рядом с беседкой, на прощание залихватски мне подмигнув, хлопает сжатым кулаком по груди. Так у нас провожали бойцов перед выходом в рейд. «Уходи и возвращайся. Я очень постараюсь, чтобы так и было». В своем личном доме из ценных вещей я не оставил ничего. Если погибну, ключ среди прочих трофеев может достаться победителю, и тогда в моих тайниках он обнаружит много такого, что способно принести смерть моим друзьям. К ним придут с вопросами, на которые они не смогут дать ответов. Да и вероятность того, что у участника турнира окажется эта крайне редкая карта, ничтожно мала, но даже на подобный риск я идти не хотел. Поэтому все, что опасно оставлять своим близким, я укрыл в отдельном арендованном хранилище, установив на вещах взрывной заряд с таймером. Если вернусь, отключу, ну а если нет, ненужных следов не останется. Ну а все то, что может пригодиться и безопасно, сложено в контейнеры возле беседки. Пускай лучшее собранное мной достанется тем, кто мне дорог, а не удачливому чужаку. Даже одна мысль о том, что кто-то будет рыться в моих вещах, оценивать стоимость, перебирать, думая, что взять с собой, меня передернуло от отвращения. Дом — это слишком личное, то, что я не готов делить ни с кем. Ния с котом встретили меня возле торговых рядов. Девушка просто вышагнула из темноты лавки, удерживая кота на руках. «Уйдешь, не прощаясь?» — тихо спросила она, подойдя ближе. «Тебя сложно найти», — ответил я. «Впрочем, как и его», — кивнул в сторону кота, внимательно смотревшего на меня. «Нам приходится скрываться», — оправдываясь, ответила она. «И я совершила оплошность, пыталась просканировать Нага, с которым ты ведешь дела. Боялась, что он может предать тебя, обмануть. Саймира так за тебя переживала. Я действовала осторожно, но не смогла заглянуть в его мысли. У него очень сильная защита. Так пробежалась по верхам. А после меня начали искать. Незаметно расставили по двойной спирали маяки, засекающие ментальную активность. У слуг Нага появились сканеры мозговых волн. Мне пришлось спрятаться на время вместе с ним». Она кивнула на кота. «Я и не знал, что у шепчущего есть такие возможности», — присвистнул я. «Думал, что помимо совета старших, подобные поисковые операции по силам организовать разве что ящерам или летунам». «Змеи до Кейдана были великим домом», — возразила Ния. «А клан ящеров тогда даже не входил в число первых. Теперь, после открытия дверей кланового дома, когда шепчущий получил доступ ко всем хранящимся там ресурсам, его возможности выросли в разы». «А ты откуда это знаешь?» — удивленно уточнил я, неверяще смотря на Нию, словно увидев ее впервые. «Не думал, что ты настолько интересуешься политикой и тем, что происходит у нас в двойной спирали». «В убежище, что я нашла, остались записи от прошлого хозяина. Да и Клео рассказывала многое. А я...» — она запнулась, потом сумела взять себя в руки и снова заговорить. «Просто хотела стать полезной тебе, хоть немного. У себя дома я долгое время занималась схожей работой. У нас ведь тоже была своя борьба за власть, пока всем это не надоело. А потом и вовсе не осталось тех, кто хотел за нее бороться». «Я смотрю, за столь недолгий срок ты стала настоящим мастером над тенями», — с искренней улыбкой похвалил я девушку. «Спасибо за то, что беспокоишься обо мне». Тем временем, решившись, Ния робко шагнула ближе и тихо шепнула мне на ухо. «Я люблю тебя». И прежде чем я успел что-либо произнести, прижала свою ладошку к моим губам. «Молчи и ничего не говори. Я все знаю сама. Просто я же понимаю, куда ты сейчас уходишь. И мне стало невыносимо больно только от одной мысли, что я могу больше тебя не увидеть. Что так и не скажу о своих чувствах. Ведь ты... можешь погибнуть, и я никогда...» И она снова замолчала. На этот раз надолго. «А теперь иди. Иди и возвращайся. А когда вернешься, все будет как и прежде. Я не стану ничем мешать вам с Аймирой. Просто позволь мне и дальше быть рядом с тобой». Кот, привстав у нее на руках, боднул меня головой в щеку. И я ощутил целый каскад его мыслей и чувств, от которых у меня даже ненадолго закружилась голова, настолько сложно было их воспринимать. А ведь он просто пожелал мне удачи в задуманном. Но так, что ухитрился на время дезориентировать. Спустя же несколько секунд, когда я смог прийти в себя, их с ней рядом уже не было. Дальнейшая дорога до арены пролетела для меня совсем незаметно. Сказанное никак не шло из головы, и что мне с этим делать, я не знал. Все как-то сложно, запутанно. Рассказать обо всем Саймире. Но это кажется неправильным. Не для ее ушей прозвучали те слова, и если б не турнир, уверен, Ния так и не нашла бы в себе сил признаться. Как все непросто. Да и не о том я сейчас должен думать. Но все равно мысли невольно возвращались к услышанному. Возле арены царило столпотворение. Тысячи игроков, торговцев, слуг и рабов мельтешили, кричали, предлагали свои товары и услуги. В воздухе витали ароматы алкоголя и еды. Чувствовались азарт и страх. «Господин, всем участникам турнира Дом ящеров предлагает выпивку и угощение бесплатно!» Почти в лицо выкрикнул мне худощавый мальчишка и тут же скрылся в толпе. На эти слова я лишь качнул головой и продолжил свой путь. А ящеры молодцы. Уверен, всем дуракам, откликнувшимся на это щедрое предложение, навесят целый букет всего, что только возможно. от следящих меток до малых проклятий, чтобы притормозить возможных соперников. Впрочем, тех идиотов, что не умеют думать головой, особо и не жалко. Для себя я давно решил, что щадить на турнире не буду никого. Никаких сантиментов и сожалений. Друзей у меня там нет. Действовать четко, быстро и эффективно. Можешь убить – убей. Те цели, что я ставлю перед собой, те люди, что меня ждут дома, для меня важнее всего. Невинных агнцев на арене точно не будет. Тут кровь есть на всех. И принявший участие в турнире тысячелетия четко осознает, на что он согласился, приняв приглашение смеющегося господина. Возле входа на арену выстроился почетный караул из гоблинов в парадных ливреях, доходящих им до самых пят, с длинными трубами в руках. Они стояли вдоль алой ковровой дорожки и начинали трубить, едва кто-то из игроков ступал на нее. Какой-то щуплый вертлявый игрок, ради любопытства вздумавший коснуться дорожки ногой, был тут же отброшен невидимой силой на пару десятков шагов. Упав на мостовую, он скорчился от боли и тихо завыл, прижимая к себе покалеченную конечность, половину ступни, на которой буквально исчезла, словно срезанная клинком. От этого клубящаяся повсюду толпа пришла в еще большее возбуждение. Веселые крики и возгласы перекрыли жалобный скулеж глупца, а тот, пересиливая боль, призвал книгу и судорожно вытаскивал пробку из флакона с лечебным зельем. «Только для участников турнира!» — рявкнула появившаяся в воздухе проекция распорядителя арены. Его голова в огромном цилиндре возникла над ковровой дорожкой и с негодованием уставилась на толпящихся внизу игроков. Мне прямо виделись его раздражение и злость на происходящее. Чего бы он там ни ожидал, но явно не того, что в итоге происходило вокруг. Подойдя ближе к дорожке, я несколько раз вздохнул и выдохнул, собираясь с духом. Один шаг вперед, словно черта, разделяющая жизнь. Сколько уже в моей жизни было таких шагов и сколько еще будет. Но каждый раз я чувствую легкую дрожь и страх, ставший мне уже привычным другом. Смогу ли я вернуться назад, вновь вступить на поверхность двойной спирали, увидеть и обнять тех, кто мне дорог? Не знаю. Но сделаю все, чтобы это случилось. Шаг вперед на бархатную поверхность ковровой дорожки, и гоблины вскидывают длинные трубы. Мелодия радости и торжества гордо устремляется ввысь, приветствуя смельчака, рискнувшего жизнью. Она настолько же не соответствует происходящему вокруг, насколько ангел, случайно слетевший с небес, уместен в портовом борделе. Крики, вопли, пьяные рожи — и этот раскатистый гром, уносящийся в небеса, возвещавший о храбрости и величии духа. Не обращая внимания на беснующуюся толпу, продолжаю идти вперед, отрешившись от всего. Я стрела, устремленная к звездам, летящая сквозь темноту ночи. Все происходящее вокруг неважно, лишь цель, сияющая впереди, имеет значение». Я не знаю, чего ожидать, когда войду в проход, ведущий в чрево арены. Множество зрителей вокруг, хлопающих и приветствующих безумцев, решивших умереть ради заветного приза, или для меня сразу же начнется турнир с его испытаниями. Нужно быть готовым ко всему. Светлая дымка, кружившаяся в проходе, охватила меня, едва я подошел вплотную, а следом появилось легкое жжение на запястье. Серое пятно гнили, метка Немерона, оказалось затянуто мерцающей пленкой. Затем нечто похожее я ощутил на груди, печать Картуана, тоже заблокирована на время турнира. А еще чуть позже с легкой щекоткой с меня спали две черные кляксы, похожие на пиявок, и начали извиваться возле моих ног, словно рыбы, выброшенные из моря. «Следящие метки!» — из марева вынырнул невысокий гремлин в одежде служителя арены. «Их на входе ставят всем идущим сюда», — раздраженно ворча, он достал веник и совок на длинные ручки, сгреб черные кляксы меток и выбросил в урну, полыхнувшую огнем, стоило содержимому совка оказаться внутри. Окинув меня внимательным взглядом, гремлин буркнул. «Чисто! Можете идти!» Еще шаг вперед, и я оказался в прозрачном стеклянном кубе. Не видно было ни стенок, ни потолка, ни пола. Я словно висел в воздухе посреди огромной белой комнаты, но, топнув по полу, четко ощутил твердую материальную преграду. Несколько шагов вперед, и я уперся в невидимую глазу стену. Любопытно, но гораздо интереснее другое. Я был не один. В шагах в 20 от меня обнаружился игрок Аспараи, человек-медведь в тяжелой стальной броне, сквозь щели которой топорщилась густая черная шерсть. Маленькие красные глаза внимательно изучали меня сквозь прорези в шлеме. Хлопнув рукой по груди, я весело ему отсалютовал, но в ответ на мои действия Аспараи лишь раздраженно фыркнул и отвернулся. Интересный противник. Жалко, что мне не виден его медальон. Любопытно было бы узнать, какой у него уровень. Оружия на виду тоже нет. Заклинатель не похож, скорее всего, смешанный боец без упора на какой-то конкретный стиль боя. Что еще? Хорошие физические показатели, сила, выносливость, регенерация плюс развитое обоняние. Из недостатков слабое зрение, но не факт, его вполне могли улучшить с помощью сфер. Скорее всего, он из каких-то небольших кланов. Шепчущий предоставил мне полную информацию обо всех известных клановых поединщиках, и тебя, мой мохнатый друг, среди них нет. Ну, в общем, в ближнем бою он, конечно, может создать проблемы, но в поединке равных после пройденной подготовки опасений медведь у меня не вызывал. В отличие от его соседки, я даже не сразу понял, к какому виду существ ее отнести. Странная химера с телом кузнечика и женским лицом. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы осознать, что я перед собой вижу. Вместо рук и ног у девушки были протезы из вороненного металла. Я с интересом принялся их рассматривать. Ступни заменены тремя подвижными упорами, вероятно, способными обзаводиться когтями, если надо куда-то залезть. Колени, похоже, одинаково легко выгибаются вперед и назад, заодно позволяя далеко прыгать. Руки тоже непростые, четыре пальца, плотно сжатые в кулак, скорее всего, без проблем пробьют стенку в несколько кирпичей толщиной. А выпрямленные ладони превращают руки в своеобразные мечи. Что еще? «Глаза», — подсказала Тайвари. «Они у нее тоже заменены и способны действовать в разных режимах, позволяя, например, видеть в темноте или на больших дистанциях». «Опасный соперник. В двойной спирали редко встретишь тех, кто идет на подобное, глобально меняя свое тело. Как правило, применяют сферы силы или используют алхимию, но отрезать себе руки и ноги... Интересно, а как она приостановила естественную регенерацию организма? Ведь он занимается самовосстановлением и будет пытаться отрастить замененные конечности». «Скорее всего, остальное у нее тоже изменено», — выдал результат своего анализа Тайвари. «Органы слуха, обоняние, возможно, легкие». «Интересно. И насколько это законно? Пускай все эти импланты являются частью ее тела, но с таким же успехом я бы мог, например, встроить себя внутрь голема и так заявиться на турнир. Тем более, подобные изменения организма наверняка произведены не с помощью карт, а в клиниках механоидов, а может даже за пределами двойной спирали и вовсе не игроками. Но по правилам на этом турнире нельзя использовать ничего, кроме собственных сил и карт, дарованных смеющимся господином. Он даже объявлен чистым. Пока я размышлял над этим противоречием, у нас появился новый сосед, человек-крыса. Возникнув в шагах в 10 от меня, начал судорожно метаться по комнате, ощупывая стенки и что-то возмущенно пища. Он был похож на приговоренного к смерти, внезапно оказавшегося возле эшафота и только сейчас осознавшего, что это все не сон, и веревка с петлей уже висит перед его носом. «Ну и что же ты тут тогда делаешь, дружок?» Уверен, что этим вопросом задался не я один, а Спараи, так же, как и я, с интересом разглядывал вновь прибывшего. Даже медальон не скрыт, болтается на груди. Немного приглядевшись, я увидел 6 заполненных ступеней. Может, это тактика такая? И все, что я вижу перед собой, хорошая игра, призванная сбить соперников с толку? Не знаю, но если это так, то Скавен — гениальный актер и очень натурально отыгрывает роль впавшего в отчаяние разумного. Что ж, теперь остается дождаться последнего в нашей группе. Отвернувшись от крысолюда, я огляделся по сторонам, оценивая примерное расстояние до своих соперников. Если нас похожим образом поместят в зону прохождения, то ближайшим моим врагом будет Аспараи, следом девчонка, впрочем, Скавен с ней примерно на одинаковом расстоянии от меня. Тем временем Аспараи, до этого сидевший неподвижно, лишь наблюдая за происходящим вокруг, развернулся ко мне и начал делать движения руками, оттопыренный палец, сжатый кулак, соединенные ладони. Это был язык жестов, часто применяемый среди наемников там, где издавать звуки нельзя. Пару секунд я вспоминал значение некоторых позабытых мною знаков из тех, что подавал мне сейчас медвежонок. 2 оттопыренных пальца, снова сжатые руки, резкий взмах ладони, словно бы разрубающий цепь. Ага, кажется, мне только что предложили временный союз до 2 уровня пирамиды, после чего каждый действует самостоятельно, без оглядки на прошлые договоренности. Надо подумать. «Ты считаешь это разумно, заключать с кем-либо союзы на данном этапе?» — сварливо буркнула Тайвари. «Да и все эти ваши договоренности на пальцах не стоят и ломаного гроша. Оптимально устранять соперников, едва представится для этого возможность, и использовать полученные ресурсы для новых боев». «Согласен», — не стал спорить я. «Но сейчас все, что мне нужно, лишь подняться наверх, а не устраивать мясорубку. И если эта договоренность избавит меня от несвоевременного сражения, это уже неплохо. Аспараи, как правило, придерживаются понятий чести и соблюдают кодекс наемника. Спину, конечно, ему подставлять не буду. Но ведь нам главное выжить и пройти на следующий этап, и не вырезать всех и вся». Тай замолчала, обдумывая мои слова. А у нас тем временем появился 5-й и последний соперник, человек-мотылек, Маасари. Меня прямо передернуло от отвращения. Едва я вспомнил белесый хоботок, который у них вылазит изо рта. С помощью такого похожий ублюдок уже однажды пытался высосать мою кровь и мозг. «Интересно, а ты у нас здесь откуда? Альянс летящих должен был придержать своих поединщиков, значит, заявился ты сюда на свой страх и риск, без клановой поддержки, а может и вовсе изгой, которому плевать на распоряжение лидеров Альянса. Решил испытать свою судьбу и удачу?» Несколько движений рукой в направлении Аспараи. Стандартный вопрос на обозначение себя. Выброшенная вперед рука с растопыренными пальцами. Железная лапа, старый наемничий клан, с именем и репутацией. Ответный вопрос. Клинкам Ариндейла я уже давно не принадлежу. Старый клан проводников хаоса еще не вошел. Нагу был нужен свободный игрок для турнира. Да и свой клан мне хотелось сохранить максимально нейтральным в идущем конфликте ящеров и летунов. Так кто же я? Отношение к дому змеи обозначать не стоит, уж слишком неоднозначная у них репутация. А значит, раскрытые ладони и пару взмахов ими. Альянс летящих, именно его символ, взовьется над ареной в случае моей победы. Аспараи недоверчиво глянул на меня, явно не веря, что Бескрылый будет представлять один из ведущих домов в игре хаоса, но ничего не сказал. Тем временем белый свет вокруг нас начал постепенно меркнуть, Возникло ощущение, словно мы опускаемся вниз. Темнота вокруг стремительно сгущалась. Спустя минуту ощущение медленного падения исчезло, и теперь я ясно увидел стены комнаты, а посреди нее возникла знакомая голова распорядителя арены. Оглядевшись вокруг, он торжественно произнес: «Объявляю дополнительные правила первой стадии турнира. Всем участникам на этом этапе разрешено использовать лишь ограниченное количество карт из книги. Одну золотую, две серебряные и пять простых. Среди выбранных вами карт лишь одна может обладать исцеляющим эффектом, и допустим только один усилитель способностей. Остальные карты на время проведения отборочного тура будут заблокированы. Любые карты, независимо от количества имеющихся зарядов и времени отката, можно применить лишь один раз. В случае гибели участника победителю достанутся все карты из книги и активатора проигравшего. Но доступны в первом туре будут лишь заявленные на это испытание. Они же станут дополнительным усилением на следующих стадиях турнира. Предстоящий этап призван проверить возможности вашего тела, так что делайте свой выбор с умом». Гремлин ненадолго замолчал, выдержав паузу, чтобы даже явные тугодумы могли услышать и осознать его подсказку. «У вас 5 минут на выбор карт», — наконец провозгласил он. «Время пошло». И вместо него в воздухе возникли песочные часы. «Демоны ада!» От услышанного я на секунду впал в ступор, осознавая произошедшее. Все, что я мог после подобного сюрприза, только выругаться, лихорадочно открывая книгу. У меня с шепчущим были заранее отработаны всевозможные связки под различных противников и типы арен, но произошедшее просто выбило из колеи. Пришлось активно думать, глядя на падающую вниз струйку песка. Испытание тела, значит. При должном развитии претендент должен их суметь преодолеть практически сам, использовав лишь незначительные усилители, рассчитывая на себя и свои физические данные. С другой стороны, никто тебя не ограничивает. Взять ты можешь что угодно. Ударное заклятие или существо для призыва. Так, сначала нужно определиться с золотой картой, а от нее уже будем выстраивать дальнейшую стратегию. Дыхание прародителя драконов, столб света. Нет, не то. Невольно я мотнул головой. Любое заклятие — это лишь разовое действие, после чего я останусь практически безоружен против возможных врагов. Тогда призыв существа... С этим сложнее, и, к сожалению, здесь у меня выбор не столь велик. Бриалис однозначно нет, учитывая его сложный характер и тот факт, что он может самовольно атаковать носителей света и огня в разных и непредсказуемых комнатах, ожидающих меня. Полярный дух скорее дополнительные проблемы создаст, постоянно отвлекая мое внимание на контроль. За ним лесной гигант, та же история. Здесь нет лесов, а без них великан бесполезен. Тогда ужас битв. Вот этот выбор заставил меня задуматься. Неплохая защита от физических и магических атак. Огненный щит плюс благодаря наложенному ускорению он весьма быстро двигается. Но! А с чем же я останусь сам? Все-таки для меня мое выживание в приоритете, да и получение опасных травм следует избегать. Оторванная рука или нога, и моя гибель практически предопределена. Голем сможет пережить даже удары площадных заклинаний, а вот я точно нет. Своим щитом ужас в силах прикрыть меня только с одной стороны. И доспехи из серебряных карт в такой ситуации мне тоже не помогут, а вот золотые — это шанс. Я быстро пролистываю книгу. Доспех 4 стихий, нет, не то. Впереди ведь не сражение полководцев на арене, а испытание тела, то есть проверка физических возможностей претендентов. А вот доспех хранителя океанов вполне подходит под мои задачи. хорошие показатели физической и магической защиты, плюс усиление ловкости и скорости реакции, да и дополнительная защита от воды выглядит вполне уместно. Кто знает, что меня может ждать. В требования турнира он укладывается. Решено. Берем. Теперь серебряные карты. Следом за доспехом, без малейшей задержки, в активатор отправляется новинка, приобретенная мной в лавке карт в разделе для участников турнира. Парные мечи-браслеты, в чем-то похожие на невидимые клинки, с которыми я тренировался сражаться. Два браслета-перчатки, прикрывающих запястья и кисти рук. Одно нажатие на фиксатор, и вперед выстреливает широкое острое лезвие, сужающееся на конце. Простой ланцетовидный клинок с регулируемой длиной, а в качестве дополнительных устройств хороший пробивающий урон по доспехам. Из-за этого я, в принципе, их и взял. Что еще? Недолго думая, я выбрал одну из серебряных карт, невольно улыбнувшись. Уроки шепчущего не прошли зря, позволив сразу увидеть возможность немного обойти правила турнира. Песок в часах продолжает сыпаться. Осталось меньше половины склянки, пришло время обычных карт. Большое зелье лечения однозначно пригодится. Затем, чуть подумав, я призвал арбалет. Мое первое оружие, навсегда связанное со мной. Ограничений на применение атрибутов никто не вводил, значит, использовать его я точно смогу. Во время подготовки я прикупил подходящее для него усиление, колчан, который теперь появляется вместе с арбалетом, но болты в него по-прежнему надо вкладывать свои и заранее. А вот чем стрелять, нужно определиться, что выгоднее, карта с однократной огненной стрелой или... С ухмылкой я выбираю обычную карту улучшенных боеприпасов, 20 огненных болтов и помещаю ее в активатор. Останется лишь призвать снаряды и вложить их в колчан, и после взвода тетивы болт оттуда сам переместится на ложе арбалета. Вместо одной жалкой ледяной стрелы или каменного кулака, способных нанести единственный удар, я получил сразу 20 выстрелов с огненным эффектом. Отлично. Теперь достать из сумки мои любимые кислотные болты, подойдут почти против всех типов врагов, и заполнить ими пустой колчан. Надеюсь, они сойдут за часть моего атрибута, ведь без снарядов он, в отличие от кинжалов и мечей, бесполезен. Что у нас дальше? Присутствие жизни не то, тут в прятки никто играть не будет. Все будут ломиться как можно быстрее к выходу, пока не обрушился вниз весь уровень пирамиды. А вот астральный взгляд может быть полезен. Иллюзии, фантомы, скрытые тайники с учетом нехватки ресурсов может помочь, да и врагов, прикрытых отводом глаз, позволит найти. Учитывая, что срок его действия сутки после применения, он может мне пригодиться и на других этажах пирамиды. Без разведки и в бою, и в рейде никуда. Идеален был бы дух-пустотник, но он с серебряного ранга. Кондор слишком велик. Я до сих пор не знаю, что будет представлять из себя комнаты. Гракула летает медленно, и передавать картину может только при личном контакте, поэтому выбрал летучую мышь, одну из дешевых кратных карт разведчиков с запасом закупленных мною к турниру. Она мелкая, юркая и может видеть в темноте, а статус игрового инструмента лишил ее недостатков живых товарок. Что еще? Струйка песчинок почти иссякла, когда я, наконец, сделал выбор. Туманный лев. В случае нужды он сможет вступить в драку, а если все пойдет плохо, использую его как ездового зверя, чтобы унести ноги. Благодаря последнему свойству я и выбрал его, а не пепельного пса. Кажется, все условия турнира соблюдены. Я в последний раз внимательно пробежался по заявленным картам, когда последние песчинки падали на дно. И стоило верхней части часов опустить, как они с легким хлопком пропали, а вместо них возникла физиономия гремлина и подлетела ко мне. «Я судья турнира. отвечающий за соблюдение его правил. Прошу вас предъявить активатор на проверку. Те из карт, что не будут соответствовать озвученным требованиям отборочного тура, подлежат блокировке без возможности выбора замены. Так, боеприпасы к чему? — уточнил судья, просматривая заявленные карты. Тут же возник арбалет. Гремлин с уважением посмотрел на него. Карта преобразования позволила изменить форму и внешний вид оружия, сделав его небольшим, примерно в локоть длиной, с пистолетной рукоятью и возможностью быстрого взвода одним нажатием пальца на рычаг. Руна «Грит» компенсировала относительную слабость выстрела, придавая выпущенным снарядам дополнительное ускорение. Плюс сопряженный колчан, в котором уже находились болты. Последнее вынудило судью ненадолго задуматься, но все было в рамках правил. Хотя владельцы топоров, дубин и алебард, конечно, могут с этим поспорить. Далее, зелье лечения, доспех, единственный усилитель физических возможностей, пока все в пределах дозволенного. Одна из серебряных карт заставила гремлина недовольно цыкнуть, но правила турнира нарушены не были, а значит... «Вы допущены к участию!» Наконец вынес он свой вердикт и пропал. А вместо него возник циферблат с секундной стрелкой... И что она отмеряет, понятно было без слов. Карты активируются одна за одной. Доспех хранителя океанов тонкой синей сеткой охватывает тело. Половина кислотных снарядов отправляется в сумку, а десяток огненных болтов в колчан им на замену. Остаток в сумку. Мечи-браслеты по очереди защелкиваются на запястьях. Большое зелье лечения занимает свое место в поясном кармане. Арбалет последним возникает в руках. Теперь активировать астральный взгляд. Туманный лев останется у меня в резерве. Все, я готов. Лицо судьи неподвижно замерло посреди комнаты. Глаза полуприкрыты. Он явно ведет с кем-то неслышимый для нее разговор. И Нола могла лишь догадываться, с кем. Появившись, гремлин первым делом пробежался взглядом по активатору, проверяя вложенные в него карты. Сила металла, силовой щит, плазменный резак, еще 5 обычных карт. Все в пределах допустимого, проблема была в другом. Подлетев ближе к девушке, он вставил в глаз монокль и изучающе пробежался по ее фигуре. Роботизированные конечности, встроенные импланты, даже сердце было заменено. А после кто-то сумел остановить регенерационные свойства организма, удачно наложив проклятие. Невольно покачав головой, судья принялся размышлять, что делать. Стоящего перед ним игрока теперь лишь весьма условно можно было называть человеком. Из живых органов у нее, по сути, остался лишь мозг да вкусовые рецепторы. «По правилам игры турнир объявлен чистым». И на нем возможно использование лишь того, что даровано тебе владыкой или создано с помощью карт, произнес он, задумчиво рассматривая игрока. Девушка сердито зыркнула на него в ответ. Она явно ожидала подобного разговора и готовилась к нему. Участники могут в полной мере использовать все возможности собственных тел, в какой бы расе они ни относились. Данные устройства являются неотделимой частью моего организма. Остановка либо изъятие даже одного импланта приведет к моей гибели. Как игрок, идущий путем хаоса, я имею право на участие в турнире и прошу разрешения пройти отборочный тур». Гремлин на эти слова лишь усмехнулся и опять покачал головой, после чего убрал монокль из глаза. «Нейронный деструктор». Встроенный лучемет, мышечные усилители. А сила металла, я так понимаю, должна защитить всю эту машинерию от разрушения. Боюсь, что я не могу допустить подобное к участию в турнире. Это нарушит правила и будет несправедливо по отношению к другим участникам. Но изъяв все неестественные для твоего вида включения... Он еще раз оглядел девушку, стоящую перед ним. я действительно тебя убью, тем самым лишив возможности принять участие в турнире, что является правом любого из игроков. Забавный парадокс. Я вынужден сообщить о нем тем, кто выше меня». И вот сейчас Нола напряженно ждала вердикта, уже в десятый раз проклиная себя за то, что поверила обещаниям механоидов и влезла в эту авантюру. Конечно, стать победителем турнира тысячелетия хотелось. Божественная награда, власть, богатство вкупе с могуществом, та морковка, которая манила многих. Девушка уже довольно давно шла по пути механизации. Человек не так силен, как ящеры, не так быстро, как звероморфы, не может летать, не умеет колдовать, слаб и уязвим. Но если не бояться идти путем перемен, менять не только мировоззрение, но и тело, годы трудов и стопки дайнов преобразовали ее организм не хуже сфер. Одну за другой она убирала слабости собственного тела, тратя полученные сферы силы на развитие разума. Плоть слаба, легко уязвима, а не бояться перемен — это ее сила. Немногие готовы отказаться от собственных рук или ног, заменив их роботизированными протезами. Но с другой стороны, где сейчас те, кто смеялся у нее за спиной, называя железякой? Мертвые. Часть сдохла на обязательных турнирах, часть сожрала игра, а часть убила она в боях на арене. И теперь с ней уже никто не смеет шутить, ведь она уже не раз доказала правильность выбранного пути. Так что, когда механоиды вышли на нее с предложением помощи при подготовке к турниру в обмен на будущую поддержку в Совете Старших, она, не раздумывая, приняла его. Но то, что казалось правильным и логичным в двойной спирали, почему-то перестало казаться таким здесь, в пирамиде. «Решение принято», — торжественно возвестил судья и посмотрел на нее. А следом пришла боль, огромным сбивающим потоком хлынувшая в ее сознание. Целый океан, грозивший уничтожить ее разум. Но длилось это недолго. Кто-то заботливо защитил ее, дав лишь на несколько мгновений сполна ощутить это полузабытое чувство. Очнувшись, она с трудом сумела сесть. Затем, тяжело дыша, смахнула выступившие из глаз слезы. Во рту было сухо, легкие с трудом втягивали в себя воздух. Несколько секунд она просто не могла понять, что произошло. «Слезы?» Непонимающе она дотронулась до своего лица. Ощутив тепло и влагу, недоуменно посмотрела на свою руку и увидела живую плоть, кожу, кости, пальцы, много лет назад замененные в клинике на протез. В ужасе от осознания произошедшего она начала ощупывать себя и везде находила лишь глупую, бесполезную плоть, а ее прекрасное тело из металла и керамики теперь неподвижными кусками валялось посреди комнаты. Смеющийся господин решил уравнять ее шансы с остальными, просто вернув ей ее слабое изначальное тело. «Не стоило пытаться обмануть бога Нола», — хихикнул гремлин. «Правила соблюдены. Теперь ты можешь принять участие в турнире», — произнес он, прежде чем исчезнуть. А потом вместо него возник циферблат, по которому побежала секундная стрелка.